теплица или парник. Наконец, пришло время расставить все точки над «и», то есть определиться уже, что называть теплицей, а что парником. Под моим видео о строительстве теплицы много комментариев о том, что это не теплица, а парник. Но при этом сплошь и рядом в публикациях употребляется термин «мини-тепличка» для обозначения стакана с грунтом, накрытого пакетом. Почему так? Разберемся. Я просмотрела около десятка словарей и книг с описанием быта дворян и крестьян XVIII-XIX веков и могу сделать вывод, что там парником всегда называют совсем низкие конструкции, в которые нельзя зайти человеку. Они обязательно набиты навозом в качестве биотоплива, благодаря которому парник сильно разогревается, и в холодные дни от него идет пар в прямом смысле этого слова. Из-за этого, собственно, и возникло название «парник». В старые времена парник – это прямоугольная яма с дощатыми, каменными или кирпичными стенками, которую наполняли конским навозом в несколько слоев. Его утрамбовывали, покрывали слоем почвы и сверху покрывали рамами со стеклами, парниковые рамы, рогожами, мешковиной и так далее. Я точно знаю, что похожие парники и в наши дни делают в сибирских деревнях, и позже расскажу о своем опыте. Парник представляет собой особого устройства четырехугольный ящик, деревянный или каменный, наполненный внизу навозом, а сверху землею, и прикрытый стеклянными рамами, в котором культивируются растения при искусственно созданных благоприятных условиях. Благодаря парнику представляется возможным: первое, разводить в любом климате растения, свойственные более теплым странам. Второе, выгонять обычные растения гораздо раньше, чем в открытом грунте. И третье, культивировать растения, требующие для своего развития более длинный вегетационный период, еще в холодное время высевая их в почву и с наступлением тепла пересаживая в открытый грунт. Расходы по устройству и содержанию парника, можно сказать, ничтожны сравнительно с выгодами, извлекаемыми культурой парниковых растений. Несомненно, выгоднее парниковая культура и по сравнению с тепличной и оранжерейной. Фридрих Арнольд Брокгаус, Илья Абрамович Ефрон, энциклопедический словарь, 1901 год, том 22А, страница 838. Часто в литературе такой парник называется русским, что указывает на то, что его придумали и широко использовали в России. В других странах использовали свои варианты парников, о которых рассказывает Рихард Иванович Шредер в книге «Русский огород, питомник и плодовый сад» в 1877 году. Он описывает французские, германо-скандинавские и английские термосифонные парники. Шредер отмечает, что англичане имеют дешевое топливо и чугунные изделия, поэтому нагревают парники водяным нагревательным прибором – термосифоном, в то время как в России такой способ не используют, потому что он едва ли вообще может конкурировать со способом нагревания навозом. В наши дни парник – это грядки с любой невысокой конструкцией, накрытой светопропускающим покрытием, пленка, нетканный укрывной материал, поликарбонат. Самая простая конструкция – дуги из проволоки, стекловолоконной арматуры, пластиковых труб, накрытые пленкой. Конструкция посложнее – парник-хлебница с каркасом из сварного стального профиля и поликарбоната. Теплица или оранжерея – это уже высокое строение, куда может зайти человек. Должна ли эта конструкция быть отапливаемой, чтобы считаться теплицей? В 1901 году в энциклопедическом словаре Брокгаус и Ефрон отмечают, что неотапливаемые помещения называются оранжереями, а отапливаемые – теплицами. Но иногда оранжереями называют то и другое. В теплицах с температурой от 1 до 5 градусов по Цельсию в прежнее время весьма часто были содержимы апельсинные деревья, а также лимонные и многие другие, требующие лишь незначительной температуры выше 0 градусов по Цельсию и не боящиеся даже случайных и кратковременных понижений ниже 0 градусов по Цельсию. Такие помещения от французского слова «оранж» – апельсин, названы оранжереями. В настоящее время название оранжереи распространяют на все холодные теплицы, в противоположность теплым, которые у нас называются теплицами. Нередко под словом «оранжерея» понимают вообще теплицы больших размеров, не обращая внимания на поддерживаемую в них степень тепла. Фридрих Арнольд Брокгаус, Илья Абрамович Ефрон, энциклопедический словарь, 1901 год, том 32А, страница 919. При этом обратите внимание, в словаре написано, что в неотапливаемой оранжерее зимой была температура выше 0 градусов по Цельсию. Вы как себе представляете зиму в Санкт-Петербурге или тем более в Москве? Очевидно, что в оранжереях был какой-то обогрев, хотя бы биотопливом. Я уверена, что в средней полосе России до середины XX века даже не предполагалось использование теплицы без какого-либо отопления. Кэтрин Вильмонт, гостившая в начале XIX века в Москве у княгини Екатерины Романовны Дашковой, отмечала, что в России теплицы – насущная необходимость. Их в Москве великое множество, и они достигают очень больших размеров. Мне приходилось прогуливаться меж рядов ананасных деревьев. В каждом ряду было по 100 пальм в катках, а на грядках оранжереи росли другие растения. Екатерина Романовна Дашкова, записки, письма сестер Вильмонт из России, страницы 242-243. Отопление в теплицах пропало в 1960-х годах, когда горожанам стали раздавать по 6 соток земли. Дачники выходного дня, если им очень везло, могли поставить на участке стеклянную тепличку из оконных рам, но делать в ней печку не было смысла. К счастью, апельсиновые деревья они не выращивали. Позже, с развитием дачного хозяйства в стране, с появлением утепленных домиков с возможностью круглогодичного проживания, в теплицах снова устанавливали печки, а у огородников расширились возможности по выращиванию разнообразных растений. А как же быть с мини-тепличками? Если ориентироваться на размеры и отопление, то их правильнее назвать парничками. Но в конце концов, какая разница, как называть? Ведь главное – создавать тот микроклимат для растений, который позволит им лучше расти в наших условиях. Меньше будем спорить, больше дел на огороде сделаем, господа. Парник. Мы уже выяснили, что такое парник и чем он отличается от теплицы. Это невысокая конструкция с солнечным подогревом или подогревом на биотопливе, в которую нельзя зайти человеку. Парники могут быть котлованные или наземные, односкатные, двускатные и арочные. Размер у парников произвольный, но ширина обычно не превышает 1,5 метров иначе за растениями внутри сложно ухаживать. В основном они используются в весенне-летний период для выращивания ранней зелени. Салат, укроп, редис, мизуна, тацой, кервель и так далее. Лука на выгонку, рассады, капуста, лук-порей, сельдерей, огурцов, арбузов, дынь в растил. С середины лета и до поздней осени в парниках можно выращивать многие виды зелени, доращивать с дополнительным укрытием цветную капусту, сельдерей, лук-порей, дайкон. В парниках с достаточно высокой конструкцией можно выращивать летом все теплолюбивые растения. Но чаще всего, конечно, это помидоры детерминантных сортов, баклажаны и перец. Место под парник нужно выбирать на возвышенности, защищенное от ветра, лучше с южной стороны какого-то строения, теплицы, сарая, забора. Обратите внимание, очень часто парник может заменить теплицу. Из-за высоты каркасов в парниках нельзя вырастить только индетерминантные сорта томата, высокорослые сорта баклажана, огурцы на вертикальных шпалерах, экзотические лианы. Все детерминантные сорта томата, перца, баклажана и огурцов в растил можно очень успешно выращивать во всех регионах. Преимущество парника перед теплицей. Первое. Как и в XIX веке, сегодня парник доступен каждому. Второе. Его легко переносить с места на место. Во-первых, это важно для соблюдения светооборота. А во-вторых, потому что обычно парник нужно поставить то на одну, то на другую грядку. Например, свой парник-хлебницу я перемещаю по огороду дважды за сезон. Сначала ставлю его туда, где будут расти баклажаны, перцы, кабачки, а осенью переношу на июльские посадки зелени и дайкона. Это позволяет собирать свежие овощи и зелень из-под снега в ноябре. Третье. Парник гораздо проще и быстрее сделать или собрать готовый. Я в одиночку сделала уже несколько вариантов. Четвертое. Парник можно перевозить с участка на участок в разобранном виде. Подумайте очень хорошо, прежде чем покупать большую и дорогую теплицу. Возможно, ваше увлечение помидорами скоро пройдет, а на участке останется конструкция, на которую вы потратите время и деньги. Давайте рассмотрим несколько вариантов старинных и современных парников, которые, так же как и теплица, позволят вам получать большие урожаи за меньшие деньги. Русский парник. Русский парник – это котлованный односкатный парник, который набивается биотопливом, навозом. По литературным источникам использовался в России с XIX века. Для постройки такого парника в направлении с запада на восток выкапывают траншею глубиной 50-60 см и шириной в верхней части 1,5 метра. Стенки траншеи должны идти вниз сужением, чтобы почва с них не осыпалась, поэтому ширина траншеи на дне 1,3-1,4 метра. Длина парника может быть любой. Сверху по краю траншеи сооружают парниковую обвязку – парубни. В старину ее, конечно, делали из тонких бревен диаметром 14-15 см по всем правилам срубов. В наши дни я скорее использовала бы брус 10x10 см или любые подходящие доски, сколоченные в короб. Для обвязки есть одно важное правило. С северной стороны она должна быть на 10-12 см выше, чем с южной. Это необходимо для того, чтобы а. как можно больше солнечных лучей проникало в парник, б. с парниковых рам стекала дождевая вода. Рихард Шредер в книге о русском огороде указывает, что парникам, назначенным для ранней выгонки, когда солнце еще стоит низко над горизонтом, дают скат до 10 градусов. Для позднего употребления весною и летом достаточно дать парниковой раме склон в 5 градусов. Есть варианты, когда стенки закрывают срубом из тонких бревен или досками, обкладывают кирпичами и даже делают бетонными, но в основном их оставляют открытыми. В старинном варианте на обвязку укладывали специальные парниковые рамы размером 160 на 106 сантиметров, длинной стороной поперек парника. Парниковые рамы делали из брусков, а стекла использовали в основном из боя, накладывая их на раму как черепицу и закрепляя металлическими шпильками. Чтобы рамы не сползли, на обвязке делали фальцы или прибивали брусочки. В наши дни дешевле, проще и даже лучше по качеству сделать рамы с покрытием полиэтиленовой пленкой. Их можно прикрепить к обвязке дверными петлями и открывать на нужную высоту, подпирая ступенчатым брусочком или специальным упором. Готовый парник наполняли биотопливом. В старину это был в основном конский навоз, которого, конечно, в XIX веке было много. Навоз иногда смешивали с другими органическими материалами, например, опавшими листьями или соломой. В главе об отоплении я подробно расскажу о качестве разных типов навоза и почвенных смесей для парников. На биотопливо насыпали слой почвы, ждали, когда почва прогреется, и высевали семена или расставляли горшочки с рассадой. В процессе выращивания рамы приоткрывали, а потом, после наступления теплой погоды, их убирали. Рихард Иванович Шредер в 1877 году в «Русском огороде» приводит расчет стоимости парниковой рамы. Сделанная хозяйственным образом средней величины парниковая рама обходилась по московским ценам: одна доска 6 аршинов длины, 1,1 четверть вершка толщины, выбранная без сучков, 1 рубль. 5 фунтов замазки по 1 рублю 60 копеек за пуд, 20 копеек. Проволоки на 20 копеек. Столярная и малярная работа, произведенная в зимнее время, 1 рубль. Масляные краски на 20 копеек. 5 листов стекла, 1 ящик 120 листов, 25 рублей. 1 рубль 20 копеек. Итого 3 рубля 80 копеек. Это довольно высокая цена, на мой взгляд, потому что в провинциальных Москве и Пскове в 1838 году на рубль можно было купить одну живую курицу и получить сдачу в 30 копеек. За рубль продавали 40 яиц. Столько же стоили 2,5 килограмма говядины, килограмм масла, мыла и свечей. На рубль можно было приобрести воз соломы. Неспроста Рихард Иванович отмечает, насколько важно обращать внимание на качество рам. Хорошо сделанная из соснового материала парниковая рама служит до 10 лет. Плохие же, какие продаются в складах лесных изделий, служат до 5 лет. Парник по-сибирски. Мой прапрадед Никита Кузьмич Кошелев, 1868 года рождения, перебрался со своей большой семьей в 1908 году в Сибирь, в центральную часть Красноярского края, из Псковской области. На новом месте семья получила 105 десятин земли, 114 га, благодаря которой и выжила в новых суровых условиях. Я специально отметила год рождения прапрадеда и год его переселения, чтобы связать с ним даты выхода первого издания русского огорода Шредера 1877 и энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона 1901. Все эти люди были его современниками, жили в одной стране и, я уверена, имели общие представления о парниках и выращивании овощей. Мои предки привезли технологию приготовления парников на навозе с собой в Сибирь, как и многие другие переселенцы, но не уверена, что на новом месте ее не изменили. Мои дедушки, бабушки, родители, дяди, тети и все соседи в деревне всегда в начале мая начинали делать парники на коровьем навозе. Только они никогда не копали ямы, как для русского парника, а раскладывали сначала из навоза основу размером 1,5-2 метра в ширину и 2-6 метра в длину. Навоз утаптывали ногами, получая слой около 30-40 сантиметров высотой. По краю этой основы делали навозные борта шириной 30-40 сантиметров, которые тоже тщательно утрамбовывали. В получившееся навозное корыто насыпали огородную или дерновую почву, привезенную с лугов, по возможности. В борта парника втыкали дуги из толстой стальной проволоки, на которые клали пленку и прижимали ее по краям досками. Более усовершенствованным вариантом был короб из досок, который ставили на парник. К коробу уже были прибиты дуги из проволоки или пластиковых трубок. Если было холодно и навоз не горел, его проливали горячей водой. Обычно через пару-тройку дней парник разогревался так, что от него действительно шел пар. В это время ничего не сеяли и ждали, когда почва станет как парное молоко, чтобы руке в ней было приятно. Тогда и сеяли огурцы и редис. Первое время пленку нужно было приоткрывать только днем, по торцам для проветривания, но с наступлением теплой погоды ее убирали на день. Было очень важно делать это вовремя. Утром, до того, как солнце начнет пригревать, открывать парник, и вечером, до того, как стемнеет, закрывать. Иначе все всходы могли свариться или замерзнуть за несколько минут. Когда я училась в 9 или 10 классе, вычитала то ли в какой-то книжке, то ли в журнале про русский парник или модные сейчас теплые грядки, то есть ямы, наполненные навозом и присыпанные почвой. Родители мою идею не поддержали, поэтому я сама пыхтела и копала эту яму и таскала в нее навоз. В итоге у них огурцы выросли, а у меня нет. Почему? Потому что навоз, утрамбованный и закопанный в холодную землю, не загорелся, в отличие от навоза в парнике родителей. Из этого случая я извлекла очень важный урок и перестала считать себя умнее старших. Вечный подростковый грех. Все-таки многие поколения предков до меня занимались земледелием, и их опыт имеет значение гораздо больше, чем журналы «Приусадебное хозяйство» и «Юный натуралист» вместе взятые. Переносной парник. Раньше, когда с навозом проблем не было, его повсеместно использовали в наземных парниках в качестве биотоплива для получения раннего урожая. В наши дни этот способ забыли, зато стали делать теплые грядки из травы, листьев, веток, как Хольцер завещал. Считали, что придумали что-то новое, но оказалось, что все новое – это хорошо забытое старое. Французские и германо-скандинавские парники из книги «Русский огород» Рихарда Ивановича Шредера относятся, в отличие от котлованного русского парника, к наземным конструкциям, которые легко перемещать по участку. Но для обогрева в этих парниках также использовали навоз, Просто его не закапывали глубоко в землю, а раскладывали на поверхности. При написании этой главы я совершенно случайно наткнулась в американском семенном каталоге 1897 года на описание и рисунок горячей грядки – хотбед или парник. Для выращивания ранних овощей в открытом грунте необходимо создать условия. Для этой цели нет ничего лучше, чем хороший парник. Свежий конский навоз, смешанный с сухими опавшими листьями, является лучшим отопительным материалом. Его нужно перелопатить вилами и сложить в рыхлую кучу, затем оставить на несколько дней и снова перелопатить, позволив ему еще раз разогреться. Это сделает его пригодным для использования. Равномерно распределите навоз и хорошо утрамбуйте его. Глубина грядки должна быть фут 30 см или больше. Затем насыпьте 6 дюймов 15 см хорошей земли и накройте парник рамами. Судя по рисунку, такой американский парник явно относится к переносным наземным. Его борта сделаны из досок, южная сторона парника ниже северной. Сверху уложены 4 застекленные рамы без крепления петлями. Очевидно, что по сравнению с русским вариантом его проще и легче сделать, потому что не нужно копать траншею. Сегодня очень похожие конструкции парников можно увидеть в Англии, только они стационарные, потому что стенки сделаны из кирпича. На мой взгляд, это не очень удобно и довольно дорого. Дешевле сделать борта парника из фанеры или досок, а рамы затянуть не стеклом, а полиэтиленовой пленкой. Набивать парник навозом – это тоже теперь очень дорого. Можно смешать мелко порубленную зеленую траву с опавшими листьями или соломой и получить почти бесплатное биотопливо. Переносной парник с солнечным обогревом. Современные наземные парники – это легкие переносные конструкции с солнечным обогревом, чаще всего арочного тоннельного типа. Как я уже отмечала, самый простой вариант парника – закрепленные дуги, покрытые пленкой. Это быстро, просто, дешево и очень эффективно, но не очень удобно и долговечно, потому что каждый год нужно заново втыкать в почву дуги, накрывать их пленкой, закреплять ее. Именно поэтому давным-давно придумали более продвинутый вариант такого парника, в котором дуги разными способами скрепляются между собой сверху и по бокам штангами, образуя секции. В продаже есть готовые основы под парники из пластиковых труб и гнутого профиля. Такой каркас удобно переставлять по участку, легко готовить для посадок, но сложно крепить грунту. А крепить нужно обязательно, потому что, когда он будет покрыт пленкой, у него появится парусность, и сильный ветер может все разрушить. Есть еще одна проблема у такой конструкции, с которой я столкнулась – трата времени на сборку и разборку. Я приобрела парник длиной 4 метра из гнутого профиля. Прекрасный, крепкий каркас, который служил несколько лет, но теперь он мне больше не нужен, а место на участке занимает, потому что для разбора такого каркаса нужны инструмент и время. Если бы у меня были просто проволочные или пластиковые дуги, я бы их выдернула из почвы, связала в пучок и поставила в угол до тех пор, пока они мне снова не понадобятся. На мой взгляд, есть вариант гораздо лучше, чем каркас из гнутого профиля. Для него используют короб из досок, которому крепят съемные дуги. Парник с таким каркасом теплее, его проще поливать, К нему можно прикреплять разные дополнительные элементы. По сути, это уже не только парник, но и высокая или приподнятая грядка. Некоторое время в моем саду были грядки из досок, на которых я выращивала перец и баклажаны. Для их укрытия я прикрутила саморезами к дощатым бортам петли из металлической перфорированной ленты, в которые с легкостью вставляла отрезки водопроводных труб. Решение простое, но эффективное. Только проблема открывания-закрывания пленки и крепления ее по всему периметру парника все равно остается. Но если есть проблема, ее обязательно кто-нибудь решит. В последние годы в продаже появился новый вариант парника – хлебница. Первое. Его не нужно прочно крепить к грунту. Второе. На него не нужно ежегодно натягивать пленку и думать, как ее закрепить по периметру. Третье. Его очень легко и удобно закрывать-открывать легким движением руки. Этот парник называется хлебница, потому что механизм открытия крыши точно такой же, как у современной пластиковой хлебницы. Каркас парника сделан из сварного стального квадратного профиля, а покрытие – из поликарбоната. Конструкция получается не совсем легкой, но я одна могу переносить ее с места на место. Стальной профиль прочный, не гнется, в отличие от гнутого профиля, и не ржавеет. Поликарбонат служит несколько лет, прекрасно сохраняет тепло и пропускает солнечный свет. Но самое главное – это удобство по открытию-закрытию парника такого типа. Это очень просто и легко. Не нужно ничего разматывать, наматывать, крепить прищепками, держать натяжение, бояться провисания и так далее. В общем, я свой идеальный парник нашла и пока не вижу никакой лучшей альтернативы. В интернете есть другие варианты поликарбонатных парников, которые уже по фотографиям не кажутся удобными или надежными. Например, модели, у которых дверки открываются вверх, как надкрылья у божьей коровки. Так и кажется, что конструкция сейчас взлетит. И ведь может. Не взлетит, так крылья обломает. Но и у хлебницы есть минус. Полностью открытой может быть только одна сторона парника, что не очень удобно летом, когда нет необходимости в подогреве грядки. На закрытую половину не попадает дождь, и растения не получают достаточного естественного полива. Но несмотря на это, у меня в таком парнике выросли прекрасные баклажаны, за которыми никто не ухаживал 2 месяца. Теплица. Мы уже определили, что теплица – строение, в которое может зайти человек для ухода за растениями. Теперь надо понять, какого размера, формы и качества должна быть ваша теплица, потому что современный рынок по продаже готовых решений и строительству их под заказ переживает расцвет, и выбор моделей очень большой. А там, где есть выбор, всегда возникает проблема. Как купить дешевле, но при этом максимально удовлетворить свой запрос? Давайте разбираться. Как выбрать правильный размер теплицы? Первое, что вам предстоит выбрать, это размер теплицы, который складывается из ее ширины и длины, реже – высоты. Ширина. Стандартные теплицы бывают шириной 2, 3 и 4 метра. Двухметровая для арочной или двускатной теплицы неудобно, так как от этой ширины нужно отнять размер двери и центрального прохода, чтобы человеку было комфортно передвигаться внутри строения с разросшимися растениями. Поэтому теплицу шириной 2 метра никогда не делают длиннее 2-3 метров. Для обычного огорода лучше выбирать теплицу шириной 3-4 метра. В таком варианте точно хватит места для грядок и проходов. Длина. Стандартные теплицы бывают длиной 4, 6, 8, 10 метров. Но у поликарбонатных или пленочных тоннельных теплиц она может быть любой, потому что к таким конструкциям можно докупать дополнительные секции. Обратите внимание, чем больше теплица по объему, тем сложнее в ней устроить хорошую вентиляцию. Значит, нужно дополнительно устанавливать форточки, открыватели форточек, вентиляторы, тем самым повышая стоимость конструкции. Кроме этого, имея две теплицы поменьше вместо одной большой, вы сможете устраивать в них чередование культур по годам и разные условия для разных растений без дополнительных перегородок. Заметьте, под словом «поменьше» я не имею в виду конкретные размеры строения. Например, вы хотите поставить теплицу 4 на 20 метров, а я советую поставить 2 теплицы 4 на 10 метров. Или вы хотите 3 на 8 метров, а я предлагаю сделать 2 3 на 4 метра. Так в одной теплице у вас растут огурцы, где вы им повышаете влажность, а в другой – помидоры, которым влажность снижаете. На следующий год меняете местами культуры, сокращая возможности для накопления вредителей и болезней и одностороннего выноса питательных веществ из грунта. В одной советской книге я нашла указание, что теплица не должна быть более 15 квадратных метров. Можно поспорить, тем более объяснение, почему должно быть так, а не иначе, в этой книге нет. У меня одна теплица размером 3 на 4 метра, 12 квадратных метров. Другая – 3 на 6 метров, 18 квадратных метров. Меня и мои помидоры устраивают оба варианта. В обеих теплицах есть двери с торцов, а в длинной еще есть форточка на крыше посередине. Проветриваемость отличная. Чтобы не переплачивать, предлагаю сразу посчитать в помидорах, какой площади теплица вам нужна. Кроме названных критериев, для выбора размера теплицы очень важно понять, чего именно вы от нее хотите, сколько едоков в вашей семье, что вы будете сажать, раннюю зелень, высокорослые помидоры, зеленый лук на выгонку или киви. Хотите сделать упор на очень раннюю продукцию или круглогодичное выращивание? Собираетесь продавать рассаду или урожай? От всего этого зависит выбор конструкции, покрытия, дополнительных устройств вашей теплицы и, конечно, ее размер. А от размера зависит и цена строения. А чтобы любой начинающий огородник не набивал собственных шишек, агрономы провели эксперименты и все точно рассчитали. В теплице индетерминальные сорта рекомендуют вести в один стебель и высаживать на расстоянии 25, 40, 50 сантиметров между растениями в ряду. Между рядами должно быть расстояние 60-80 сантиметров, чтобы за растениями было легко ухаживать. В теплице обычно получается сделать стандартные 2-3 грядки шириной от 60 см до 1 метра. На таких широтах вы сможете выращивать помидоры только в один ряд. Но чем шире грядка, тем меньше расстояние между растениями можно оставлять в ряду. Минимум 25 см. Получается, что при длине грядки 3 метра и расстояние между растениями 30 сантиметров, на нее поместится 10 растений. Если таких грядок пара, то 20 растений. Если грядок 3, то 30. Урожайность помидоров зависит от сорта, агротехники, погодных условий конкретного лета и разных форс-мажорных обстоятельств. Но все-таки собрать с одного детерминантного растения в среднем 2-3 килограмма плодов – это норма. При совпадении всех обстоятельств и выполнении всех условий можно получить и 5-6 килограммов. А если продлить их срок вегетации отоплением и подсветкой, то еще больше. Теоретически, с одной грядки в 3 метра мы можем собрать минимум 20 килограммов томатов, а значит, с широкой теплицы с тремя грядками получим 60 килограммов. Нормой потребления помидоров в России считается 10 килограммов в год. Значит, в вашей семье должно быть 6 человек, которые смогут все эти помидоры съесть в свежем и заготовленном виде. Если у вас есть такая потребность, значит, вам нужна теплица 3 на 3 метра. Но обычно делают стандартный размер 3 на 4 метра. Или можно поставить конструкцию 2 на 3 метра и просто улучшить агротехнику томата, уменьшив число растений. Это те размеры, которые подойдут большинству любителей огорода. Теплицы большего размера нужны тем, кто выращивает овощи для реализации, на большое количество заготовок, на продажу семян и так далее. Или тем, кто занимается не только помидорами и огурцами, но и многими другими овощами, которые обычно растут в открытом грунте. Если у вас есть склонность стать коллекционером сортов помидора или перца, можете заранее приобретать теплицу чуть побольше, чем вам нужно сейчас. Заядлому огороднику всегда будет чем занять в ней место. Моя история немного другая. Поэтому у меня две не самые маленькие теплицы, да еще и старая оранжерея. Почему и зачем? Потому что я очень люблю выращивать перец, помидоры, баклажаны, огурцы, базилик и даже лимонную траву. И выращиваю не по одному сорту, а сразу десятками, чтобы успеть в этой жизни попробовать все. Форма теплицы. Односкатные, двускатные, арочные, куполообразные, по метлайдеру, викторианском или английском стиле. С современными материалами и технологиями возможно все. Но не все возможное будет удобным для вас и ваших огурцов. Например, А-образные, куполообразные и многоугольные теплицы не получают широкого распространения, несмотря на старания маркетологов. Объясняется это очень просто. При довольно существенных затратах на постройку образуется гораздо меньше полезной площади и объема, а растения тянутся вверх, чем в обычной тоннельной теплице из поликарбоната. Я не буду рассказывать в этой книге отдельно про зимние сады или оранжереи, которые пристраивают к домам и возводят на крышах, потому что это очень интересная, но очень дорогая история, достойная своей книги. Отмечу только, что если вы имеете возможность построить зимний сад, значит, можете создать проект с дизайнером, который воплотит все ваши фантазии и придаст зимнему саду любую форму. В конце книги я дам список литературы, в которой вы сможете почерпнуть вдохновение для этого. Расскажу о самых дешевых, простых в строительстве и распространенных формах теплиц. Тоннельная или арочная. Самая простая форма теплицы – тоннельная или арочная. Не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что это наиболее распространенный вариант на наших огородах сегодня. И неспроста. Попытки делать изогнутые стекла предпринимались еще в XIX веке. Сегодня мы можем видеть их на некоторых старинных сооружениях. Например, на оранжерее конца XIX века в Ботаническом саду Берлина. Можете представить, сколько сейчас стоит замена одного такого разбитого стекла? Да, красивые изогнутые края крыш смотрятся уникально, но это слишком непрактично, и поэтому их можно отнести к архитектурным артефактам. Массово строить арочные теплицы начали тогда, когда появились гибкие светопрозрачные материалы – пленки. Пленка легко ложилась на дуги, создавая в строении парниковый эффект. Она стоила дешевле стекла, и с ее заменой не было никаких проблем. Раньше на даче стеклянная теплица из оконных рам считалась символом благополучия или наличия рукастого мужика на хозяйстве. Не все могли себе эту роскошь позволить, но многие хотели продлить огородный сезон. И эту задачу решили дешевые арочные пленочные теплицы. Но революцию на этом рынке совершил поликарбонат. Произошло это совсем недавно, 10-15 лет назад. Тогда теплица из поликарбоната была мечтой большинства огородников. Сейчас доступная реальность для каждого. Постепенно дачные участки начинают наполняться этими легкими, дешевыми и эффективными конструкциями. А все благодаря тому, что поликарбонат лучше пленки и хорошо ложится на дуги. Для каркаса в арочных теплицах и парниках используют пластиковые трубы и толстую проволоку, гнутый, квадратный и прямоугольный стальной профили. Для покрытия – пленку и поликарбонат, нетканный укрывной материал. Арочные тоннельные теплицы очень распространены на юге России, где их называют балаганы. Выращивают в них в основном овощи и рассаду на продажу. Также к арочным относится большинство промышленных теплиц по всему миру, потому что они гораздо дешевле остальных вариантов. Прямоугольная двускатная. Прямоугольная двускатная теплица – второй по популярности вариант теплицы для загородного дома и дачи. Чаще всего каркас сделан из деревянных брусков, к которым прикреплены стекла или пленка. Старую деревянную теплицу легко обшить поликарбонатом. Бывают старые варианты теплиц с стальным каркасом, который изготавливался конкретно под стекло или пленку. К такому уже сложнее прикрепить светопроницаемое покрытие любого другого типа. В современных реалиях деревянные каркасы для прямоугольных теплиц делают своими руками или нанимают умельцев. В готовом наборе продаются только теплицы с металлическим каркасом и чаще со стеклением. Это логично, так как модное и дорогое стекло не положить на полукруглую арочную теплицу. Голландская или шатровая. Голландская или шатровая теплица отличается от прямоугольной боковыми стенками, которые расставлены под углом. Преимущество такой теплицы в том, что она светлее и теплее за счет большего проникновения солнечного света через стенки. Каркасы и покрытия у голландской теплицы такие же, как у прямостенной. Почему же этот тип встречается так редко? Потому что, во-первых, его сложнее сконструировать, а во-вторых, мало кто знает о таком типе теплиц и его преимуществах. Тепличники делают те формы, которые у них просят заказчики. А заказчики просят то, что видели у других огородников, совсем не задумываясь о свете, тепле, вентиляции и так далее. Пристенная. Пристенные теплицы у нас встречаются редко. А вот в Великобритании это один из самых распространенных вариантов. Думаю, это связано с тем, что там теплицу чаще всего используют только для выращивания рассады весной и передержки в ней каких-нибудь теплолюбивых растений в катках зимой. Также такие теплицы используются для работы в саду по посеву и пересадке рассады. По сути, это такое дополнительное удобное помещение для работы, которое у меня с недавнего времени и есть. Я гордо называю его оранжереей, лишь потому, что это довольно просторное помещение с высоким потолком. У меня в нем даже виноград растет. В моей оранжерее есть столы, стулья, даже диванчик, полки для хранения инструментов и горшочки для рассады, ящики, много всякого нужного и того, что может пригодиться. Ранней весной я прихожу на участок и, несмотря на дождь или снег, сажусь за стол в оранжерее и начинаю посевы на рассаду холодостойких культур, разных сортов капусты, лука-порея. Позже, в апреле, сею более теплолюбивые растения – базилик, многие цветочные культуры. На грядке, которые в оранжерее тоже есть, высеваю зелень, а летом высаживаю баклажаны или томаты. Еще я сею в большие контейнеры горох, укроп, редис для раннего урожая. Очень рекомендую сделать себе такое пространство в саду или на огороде, если есть возможность. Пристенная теплица может быть разных размеров, даже такая маленькая, в которую нельзя входить. В чем же ее преимущество перед обычными? Преимущество есть. И существенное – очень ранний старт посевов и сбор урожая до снега. Например, в моей оранжерее температура воздуха в начале весны уже плюс 20 градусов днем, когда на улице еще лежит снег. Но это же становится и сильным минусом летом. Без хорошей вентиляции и притенения в такой теплице нет жизни. Если ее пристроить к дому и провести туда отопительный контур, она действительно может стать оранжереей или зимним садом. Капелька. Капелька – это относительно новая форма теплицы, которую изобрели специально для регионов с мощным снежным покровом. Форма мешает скоплению снега. Он легко съезжает с ее крыши, и теплица остается невредимой долгие годы. Когда такой формы делают трехметровую теплицу, крыша у нее становится почти такая же плоская, как и у обычной арочной, и снег уже не сползает так хорошо. Но в теплице шириной 2 метра стенки сужаются кверху довольно сильно, что мешает высаживать вдоль них высокорослые культуры. А посадить их в средний ряд, там, где самая большая высота, сложно, так как нужен проход. Думаю, что из-за этого такая форма теплицы не стала популярной. И производители придумали делать более прочные стальные каркасы из прямоугольного профиля и не экономить на дугах, решая таким образом проблему снегонакопления. По Метлайдеру. Сделать действительно острый конек возможно только при ее ширине не более 2 метров. Джекоб Метлайдер. Годы жизни 1918-2006. Американский агроном, который разрабатывал научные методы огородничества, доступные широким массам. Результаты выращивания по его системе очень впечатляют, но, к сожалению, быстро забываются обществом из-за развернувшейся необоснованной войны с минеральными удобрениями. Как известно, ломать не строить. Теплица по Метлайдеру имеет 2 уровня высоты в крыше – высокую на северной стороне и низкую на южной. В перепад высоты посередине, лицом на южную сторону, устанавливаются фрамуги на всю длину теплицы, которые можно открывать и закрывать. В боковой южной части устанавливаются на всю длину форточки, Фрамуги. Теплица ставится с востока на запад длинной стороной, форточками на южную сторону. Кроме технологии использования удобрений, грядок коробов и узких грядок, Митлайдер предложил вариант теплицы, в которой всегда оптимальная температура и много углекислого газа, который так необходим для наращивания зеленой массы. Дальше работает физика. Теплый воздух поднимается в самую высокую часть теплицы и выходит через широкий проем. В форточке в боковой части засасывается холодный воздух, обогащенный углекислым газом. В результате растениям комфортно, у них нет сквозняка и переохлаждения, нет перегрева и много строительного материала. Говорят, что и людям в таком сооружении работать комфортнее. Но я ни разу не пробовала. У оригинальной задумки Митлайдера внушительные размеры. Ширина 6 метров, высота 2,7 метра, длина 12 метров. Очевидно, что в обычной теплице с такими параметрами вентиляции в центре будет катастрофически не хватать. А здесь все прекрасно. Вентиляция работает без электричества и оборудования, что значительно сокращает расходы огородника. В продаже есть такие теплицы из поликарбоната, но это уже не совсем то, что должно быть. Во-первых, они других размеров, гораздо меньших, и это меняет весь смысл. Во-вторых, у них неправильно расположены форточки, что нарушает идею о том, чтобы на растение не попадал холодный воздух при непрерывной вентиляции. Из-за этого, а также из-за более высокой цены на изготовление и сборку, теплицы по Митлайдеру не пользуются популярностью в широком круге огородников, но строятся энтузиастами-любителями, в основном на деревянном каркасе с покрытием пленкой или поликарбонатом. При определенных обстоятельствах мне хотелось бы испытать подобную конструкцию на своем участке или хотя бы воспользоваться знаниями и переделать форточки в моей оранжерее. Фундамент. Бетон, дерево, кирпич, металл. Какой фундамент будет у вашей теплицы? Согласно поправкам к 32 главе Налогового кодекса Российской Федерации, любые постройки на бетонном фундаменте, которые нельзя просто разобрать и перенести на другое место, считаются объектами капитального строительства и требуют регистрации в Росимуществе. После регистрации им присваивается кадастровый номер и взимается соответствующий налог. Есть небольшая оговорка о том, что если площадь объекта менее 50 метров, то на него действует льгота, и платить не нужно. Но льгота распространяется только на один подобный объект на собственника. В 2016 году поправка, внесенная в эту главу кодекса, вызвала большой шум. Огородники всей страны были очень взволнованы и обеспокоены, но постепенно все забыли об этом. Все, кроме налоговой. Так что если вы планируете строить теплицу на бетонном фундаменте королевских размеров, приготовьтесь к тому, что рано или поздно придется ее зарегистрировать и начать платить налог на имущество по кадастровой стоимости. Обременение Росреестром касается не только бетонных, но и кирпичных фундаментов со сваренными из профиля конструкциями. Возникает логичный вопрос: а можно ли обойтись без капитального фундамента под обычную теплицу? Ответ: конечно, можно. Для удобства я составила таблицу и сравнила разные строительные материалы по стоимости, долговечности, трудозатратности и теплопроизводности. Фундамент из деревянного бруса по стоимости 3-5 тысяч рублей, долговечность 3-5 лет, обработанная до 7-8 лет, трудозатратность Простая сборка, можно своими руками. Теплопроводность низкая. Фундамент из кирпича или блоков. По стоимости 8-12 тысяч рублей. По долговечности от 10 до 15 лет. Трудозатратность средняя. Требуется кладка, выравнивание. Теплопроводность средняя. Фундамент из бетона. По стоимости 12-20 тысяч рублей. Долговечность 20-30 лет. Трудозатратность высокая. Нужны опалубка, заливка, время на схватывание. Теплопроводность высокая. Фундамент на сваях или столбиках. Стоимость 7-12 тысяч рублей. Долговечность 15-25 лет. Трудозатратность средняя. Бурение, установка свай-столбов. Теплопроводность низкая. Фундамент на металлической основе. Затратность 10-15 тысяч рублей. Долговечность с антикоррозийной обработкой 15-20 лет. Трудозатратность простая при сборке из готовых элементов. Высокая, если требуется сварка. Теплопроводность высокая. Очевидно, что самый простой и дешевый вариант фундамента – это деревянный брус или толстые доски. Но на таком фундаменте можно устанавливать пленочную или поликарбонатную теплицу. Тяжелое стекло лучше ставить на кирпич или бетон. С другой стороны, если нужно, чтобы было долговечно, дерево не подойдет. Даже очень тщательная его подготовка не спасет от гниения или горения. Например, моя старая теплица стоит на обработанных досках шириной 30 см и толщиной 5 см. За 7 лет доски во многих местах прогнили. Она, конечно, простоит еще 2-3 года, но потом нужно будет думать о полной замене деревянного фундамента. Меня это не расстраивает, так как за эти прекрасные 10 лет я соберу потрясающие урожаи перца, которые несколько раз окупят постройку дешевой теплицы. А после того, как она придет в негодность, смогу легко ее демонтировать и перенести в другое, более подходящее место. Если бы моя теплица стояла на бетонном фундаменте, демонтировать ее было бы сложно и дорого. Я наблюдаю массу подобных фундаментов от теплиц, которые сиротливо ждут, что, может быть, когда-нибудь их снова прикроют стеклом и начнут выращивать розы. Хорошо подумайте и выбирайте место под теплицу предельно тщательно, если хотите делать ее на капитальном фундаменте из бетона или кирпича. Для обычных поликарбонатных теплиц на металлическом каркасе или пленочных арочных политоннелей и парников обычно фундамент не нужен. Но если есть такая необходимость, то удобнее, дешевле и проще использовать деревянные доски 50 на 100 мм. Такую основу я делала для новой теплицы самостоятельно. Если площадка под установку хорошо выровнена, доски ложатся ровно и аккуратно, без щелей. Скрутить их можно саморезами, гвоздями или металлическими уголками, которые продаются в каждом магазине. При наличии шуруповерта это простая задача, доступная любому начинающему строителю, в отличие от заливки бетона или кладки кирпичей. Покрытие. Современному человеку очевидно, что теплица или парник должны быть накрыты светопропускающими материалами. Но еще в начале XIX века люди ничего не знали об этом и строили оранжереи с очень маленькими окнами или даже вообще без них. Представляете? Почему покрытие должно хорошо пропускать свет? Потому что растениям он нужен для фотосинтеза, то есть питания. Пока фотосинтез не был открыт, Люди только догадывались, что их комнатным растениям зачем-то нужен свет, и ставили их на подоконники. Потом наука дала точный ответ, зачем, и люди начали строить полноценные теплицы. Подробно о значении хорошего освещения для растений вы прочитаете в главе «Свет». До появления синтетических полимеров у садоводов не возникало проблем с выбором покрытия для теплицы, потому что в наличии было только стекло. Из него делали маленькие клоше, колпаки и огромные оранжереи. И, в общем-то, жили с этим счастливо. Почему понадобилось что-то менять? Потому что стекло стоило и стоит дорого. Простое сравнение текущей цены на теплицу из стекла и поликарбоната стандартного размера 2 на 3 метра сразу же убедит вас в том, что покрытие из поликарбоната лучше, а еще лучше из пленки, потому что она еще дешевле. Может быть, вы зададитесь вопросом, почему для меня так важна стоимость материалов для строительства теплицы? А я легко могу ответить, потому что затраты на теплицу, высокие грядки, садовый инструмент, проезд до огорода и так далее повышают себестоимость выращенных овощей. Я слишком рациональный человек, чтобы покупать теплицу за пару миллионов для получения домашних помидоров, если, во-первых, я могу их вырастить и без нее, во-вторых, просто купить их на рынке по гораздо более низкой цене. Для сравнения разных типов покрытий для теплицы парников я составила таблицу с основными параметрами. Тип покрытия – полиэтиленовая пленка. Стоимость – от 6000 рублей. Долговечность – от 1 до 7 лет. Трудозатратность – низкая. Коэффициент теплопроводности – ватт на метр на градус Цельсия – 0,3. Пропускаемость – 3-4% с добавкой ультрафиолетовых стабилизаторов до 80% без добавки. Поликарбонат. Стоимость от 12 тысяч. Долговечность 10-15 лет. Трудозатратность средняя. Коэффициент теплопроводности 0,21. Пропускаемость 4%. Стекло. Стоимость от 180 тысяч рублей. Долговечность 100-500 лет, пока не разобьется. Трудозатратность очень высокая. Коэффициент теплопроводности 0,698, 0,814. Пропускаемость 30%. Даже по первым трем столбцам понятно, что вы можете себе позволить – долговечную и очень дорогую стеклянную теплицу или дешевую, но быстро разрушающуюся пластиковую. Стекло. Стекло – материал, который человечество использует уже более 4000 лет, а последние 200 – для изготовления теплиц. Главное свойство стекла – о котором мы знаем с детства, это то, что оно хрупкое, и его очень легко случайно разбить. Это свойство становится большим минусом при строительстве теплиц. Осколки могут быть опасны для находящегося внутри человека. Именно поэтому лучше использовать закаленное стекло, которое трескается на маленькие и не очень острые кубики, как лобовое стекло автомобиля. Большинство старых теплиц сделано из оконных рам, в которые вставлены обычные стекла. С ними нужно быть осторожным. В современных готовых стеклянных теплицах уже используется закаленное. Оно безопаснее, но это не означает, что его нельзя разбить. Разбитое стекло не просто заменить, особенно если его площадь большая или оно находится на крыше теплицы. Замена стекла – это определенные навыки и инструменты. Лично я с этим не справлюсь. Но, может быть, другие его свойства настолько хороши, что на такой недостаток, как хрупкость, можно не обращать внимания. И да, и нет. Стекло само по себе тяжелое, а вместе с рамами теплица весит сотни килограммов, поэтому ее нужно обязательно ставить на фундамент с выравниванием, бетонированием или сваями и так далее. Это означает массу дополнительных затрат времени, средств и труда. Поставить такую теплицу за один день не получится. Со временем перенести на новое место тоже будет сложно. Зато стеклянные теплицы выдерживают большую снеговую нагрузку по сравнению с поликарбонатом и тем более пленкой. Это обеспечивается большей жесткостью стекла и прочностью самой конструкции, которую делают под него. У стекла есть еще одно интересное свойство, которому мало кто придает значение – его способность пропускать ультрафиолетовый свет. Эти лучи в определенном количестве очень важны для опылителей, пчел, шмелей и для полноценного развития растений. Поликарбонат, например, их полностью блокирует, отчего пчелы в такой теплице слепнут. Многие виды животных способны видеть излучение, недоступное человеческому глазу. Например, пчелы и другие насекомые видят излучение в ультрафиолетовом диапазоне, что помогает им находить нектар в цветах. И поэтому цветки опыляемых ими растений должны выглядеть ярко только в ультрафиолетовом спектре света. Для человека они могут быть невзрачными, а на взгляд пчелы – великолепными. Пыльники и пыльца в ультрафиолетовом спектре ярко светятся. Птицы также способны видеть ультрафиолетовое излучение, а некоторые виды имеют даже метки на оперении для привлечения партнера, видимые только в ультрафиолете. Стеклянные теплицы нужно обязательно притенять в летний зной, чтобы растения не обгорали и не перегревались, потому что свет, проходя через стекло, не рассеивается. Еще один большой плюс стеклянных теплиц – это их способность пропускать свет, которая со временем не утрачивается. Протерли, помыли, и оно снова как новенькое. Поликарбонат и пленка не могут похвастаться этим. Уже через 3 года их пропускная способность значительно падает. Кроме этого, через стекло проходит коротковолновое солнечное излучение, которое нагревает все предметы в теплице. Нагревшись, эти предметы начинают отдавать длинноволновое излучение или тепло, тепловое излучение, инфракрасное излучение, которое стекло не пропускает легко обратно. С одной стороны, в этом и есть смысл теплиц с любыми покрытиями. С другой стороны, в теплице обязательно должны быть хорошая вентиляция и контроль за температурой. Если на стекле есть дефекты в виде маленьких пузырьков, то они вообще работают как линзы и приводят к гарантированным ожогам растений. В наше время, когда начинают сравнивать стеклянные и поликарбонатные теплицы, всегда отмечают красоту первых против уродливости вторых. Но красивы только современные стеклянные дорогостоящие конструкции, которые действительно украсят любой ландшафт. Строение из старых оконных рам советских времен – это тоже стеклянные теплицы, но они мало кому кажутся привлекательными. Стекло хуже, чем поликарбонат, удерживает тепло, поэтому ночью воздух внутри быстро остывает. Но теплица из стеклопакетов – это единственный вариант, если вы хотите использовать ее полноценно зимой и не тратить на это много денег. Теплицу из стеклопакетов на фундаменте легко тщательно герметизировать, поэтому в ней будет светло и тепло при минимальном обогреве и освещении. Убирать снег с нее можно, не боясь повредить покрытие, а снег с поверхности всегда лучше убирать. с ним повышается риск разрушения конструкции и снижается освещенность. Зимние теплицы и оранжереи лучше делать из двойных стеклопакетов со стеклом без специального покрытия, которое исключает нагревание помещения от солнца. Это покрытие не пропускает нужный для растений спектр света, отчего они вытягиваются так, будто стоят в подвале, а не на подоконнике. Идеальный вариант – пристройка к жилому дому с отопительным контуром, теплым полом. Летом она может быть теплицей, а в холодное время года – зимним садом или просто закрытой беседкой, в которой приятно погреться на солнышке. Если сравнивать стекло и все остальные современные покрытия, можно увидеть одно огромное достоинство – безопасность для окружающей среды. Производство стекла требует, конечно, источников энергии и углеводородов, но не такое количество, как производство полимеров. Также, в отличие от некоторых пластиков, стекло легко перерабатывается, и из него можно снова получать такое же стекло. К сожалению, пока мало где принимают на переработку оконные стекла, но прогресс не стоит на месте, а стекло стоит и спокойно ждет своего часа. Стекло не гниет и очень медленно тысячи лет разлагается, находясь в земле или воде. Благодаря этому мы можем видеть на музейных выставках изделия из стекла времен Римской империи. В природных условиях оно, конечно, очень медленно разрушается от поверхности, выделяя щелочь, но скорость разрушения и объемы выделений настолько малы, что о них даже никто особо и не знает. Переработка стекла способна уменьшить потребление энергии на 20% по сравнению с производством нового, а также на 20% снизить загрязнение воздуха и на 50% воды. Одна тонна стеклянного вторсырья сберегает тонну кварцевого песка и 250 килограммов кальцинированной соли. Одна бутылка, произведенная из переработанного стекла, обеспечивает экономию энергии, которая позволяет лампочке мощностью 100 Вт гореть на протяжении 4 часов и даст 30 минут работы телевизора. Пленка. Пленки по сравнению со стеклом имеют целый ряд преимуществ. Они эластичные, их проще укладывать на каркас, они дешевые и доступны каждому. Под пленкой улучшается товарный вид овощей, а рассада из пленочного парника лучше приживается в открытом грунте. Открытие полимеров и последующее бурное развитие полимерной промышленности в СССР позволило многим огородникам, начиная с 1960-х годов, реализовать свои мечты о парничках и тепличках с огурчиками. Ацетатная пленка. Одной из первых была ацетатная пленка, изготовленная из ацетилцеллюлозы. АЦСА. Она не горела и не плавилась, очень хорошо пропускала свет и удерживала тепло внутри укрытия до 90%, но не спаивалась утюгом и набухала при увлажнении, поэтому использовать ее на открытом воздухе было сложно. В быту встречается много изделий из ацетилцеллюлозы. Например, вам хорошо знакомы рукава или пакеты для запекания, или ацетатные ленты для тортов и пирожных. Огромное преимущество этого материала в том, что он биоразлагаемый и не наносит значительного вреда окружающей среде. Учитывая количество используемой в мире пленки для укрытия растений и почвы, очень жаль, что ацетатную перестали дорабатывать для использования в сельском хозяйстве. Полиамидная пленка. Очень быстро, но ненадолго, на замену ацетатной пришла полиамидная пленка, ПАРА. она обладала очень хорошей пропускной способностью для видимого 72% и ультрафиолетового 56% частей света, но была малопрозрачна для инфракрасного излучения 30%. Последнее свойство означает, что такая пленка хорошо блокировала потоки тепла. Под ней не создавался парниковый эффект, а тепло, которое образовывалось внутри теплицы, удерживалось пленкой, и теплица не так быстро остывала по ночам. Эта пленка довольно прочная, не горючая, инертная, но есть у нее большие минусы. Она обладает усадкой до 13%. Набухает при намокании, а после высыхания сокращается. Это очень мешает ее плотному натягиванию на каркас. Морозы она выдерживает только до минус 20 градусов и совсем не переносит резких перепадов температуры. Такую пленку обязательно нужно убирать на зиму в сухое и теплое помещение. Но даже при бережном отношении она не выдерживает больше 3 сезонов на открытом воздухе. В наши дни такую пленку используют для упаковки жирных пищевых изделий, например, колбасы и рыбы, потому что она не пропускает жир и запахи и отличается высокой прочностью. В покрытии парников и теплиц полиамидная пленка теперь не применяется, потому что с 1961 года ей на смену пришел всеми нами любимый дешевый полиэтилен. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка для теплиц изготавливается из полиэтилена высокого давления. Ее преимущество – устойчиво к кислотам и щелочам, не набухает в воде, не пропускает воду и ее пары, обладает высокой прозрачностью, пропускает до 90% лучей видимого света и до 80% ультрафиолета, если пленка без ультрафиолетовых стабилизаторов. Пропускает до 85% тепловых лучей, что приводит к знаменитому парниковому эффекту, высокой парности и разогреву внутри конструкции. К сожалению, тепловые лучи как легко проникают внутрь теплицы, так легко и выходят обратно при ночном похолодании. Поэтому во время заморозков растения могут пострадать. Днем во время активного солнца растения под полиэтиленом также могут легко погибнуть. И тут приходит на ум история из детства, когда родители с ужасом вспоминали, что не открыли утром парники, бежали на огород, сломя голову, и возвращались очень расстроенные, потому что все всходы огурчиков погибли. А иногда, когда мы заранее чувствовали весенние заморозки, на эти парники набрасывали старые половики, паласы и фуфайки. Кстати, такое покрытие не страшно было оставить до обеда, потому что оно лучше полиэтилена блокирует инфракрасное излучение. В книгах 1980-х годов предупреждают, что такой тип пленки придется покупать почти ежегодно, и советуют использовать более стойкие полиамидные и поливинилхлоридные пленки. В наши дни в связи с широким применением ультрафиолетовых стабилизаторов полиэтиленовая пленка может сохраняться гораздо дольше – до 6-7 лет. Ультрафиолетовое излучение или ультрафиолет, ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение, электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучением. Длина УФ-волн лежит в интервале от 10 до 400 нанометров, так что это коротковолновое излучение. Негативное влияние чрезмерного количества УФ-излучения всем знакомо по солнечным ожогам кожи. Такое же влияние ультрафиолет оказывает на все полимеры, пластики, если в них не добавлены специальные защитные вещества – УФ-стабилизаторы. Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле – Солнце. УФ-стабилизаторы довольно дорогие, поэтому недобросовестные производители на них очень экономят и иногда совсем не добавляют. Обычно такая пленка стоит значительно дешевле, но рассыпается на мелкие кусочки уже к концу первого сезона. У меня обычная полиэтиленовая пленка, купленная на рынке из рулона толщиной 300 микрометров с УФ-стабилизаторами, лежит круглый год на теплице уже ровно 7 лет и даже не собирается рассыпаться. Но, к сожалению, как бы долго она ни сохранялась, все равно требует замены. Под воздействием ультрафиолета, кислорода, пыли и воды пленка все хуже пропускает свет, и ее светопрозрачность падает. От этого снижается урожайность. Особенно сложно с полимерными покрытиями теплиц, около дорог, железнодорожных путей, кочегарок, заводов и так далее. В таких местах покрытие очень быстро приходит в негодность по светопрозрачности. Качество пленки и гарантийный срок эксплуатации зависят от количества УФ-стабилизатора. В пленку, рассчитанную на один год службы, добавляют около 1% стабилизатора, в двухлетнюю – 2%, в трехлетнюю – 2,53%. Иногда для маркировки типа пленки в нее вводят красители – желтый, красный, зеленый и другие. Через некоторое время краситель выгорает, но свойства пленки сохраняются. Пример цветовой маркировки, которая может отличаться у разных производителей. Желтая – 12 месяцев, зеленая – 24 месяца, синяя – 36 месяцев. Поливинилхлоридная пленка. Некоторое время в СССР вместе с полиэтиленовыми пленками для теплицы на рынке можно было приобрести поливинилхлоридную пленку – ПВХ. Она пропускает до 90% видимых лучей света и до 80% ультрафиолетовых лучей, почти не проводя тепловые инфракрасные – 5%. Благодаря этому теплицы и парники ночью не переохлаждаются. Пленка прочная, медленно стареет – 3-4 сезона, но очень быстро пылится, теряет прозрачность и провисает. Кажется, что ничего страшного в этом нет. Можно помыть и подтянуть. Но есть у нее и более существенный недостаток – высокая цена. Для сравнения, 1 квадратный метр полиэтиленовой пленки в 2024 году стоил 28 рублей, ПВХ – 89 рублей. Получается, что поливинилхлорид дороже в 3 раза. Если у вас крошечный парничок на пару метров, возможно, эта разница не так существенна. Но для больших, особенно промышленных теплиц, использовать пленку ПВХ становится нецелесообразно. К тому же есть хоть и дорогая, но лучшая альтернатива. В отличие от ацетатной и полиамидной, ПВХ-пленка очень широко используется в быту и строительстве в наши дни. Это жидкие стекла для беседок, гибкое стекло для столов, натяжные потолки, оконные рамы, разнообразные влага- и пароизоляционные пленки, пленки для бассейнов и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что поливинилхлорид, в отличие от названных выше пленок, не используется для упаковки продуктов и изготовления посуды. У ПВХ есть проблема с переработкой, поэтому сдать отжившую свою пленку как вторсырье сложно, в отличие от пленки полиэтиленовой. ПВХ-отходы не принимают по простой причине. Мало кто может их перерабатывать, потому что этот процесс довольно токсичный и сложный. сапломерная пленка. Самый современный и многообещающий материал для покрытия теплиц – это сапломерная пленка. Этилен виниловицетат, ЭВА. В быту у нас много материалов из этилен виниловицетата. Например, очень легкая обувь – кроксы, шлепанцы, галоши, сапоги и подошвы для обуви. Коврики для спорта и туризма – пенка, детские коврики и так далее. По стандартам этот материал разрешен для контакта с пищевыми продуктами, но пока широкого применения в этой сфере у него нет. Этилен виниловицетат превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, поэтому постепенно вытесняет последний в тепличном производстве. Единственное, что пока сдерживает его продажи – цена. ЭВА-пленка почти в два раза дороже ПВХ и в шесть раз дороже полиэтилена. Один квадратный метр толщиной 200 микрометров стоит 160 рублей. ЭВА считается экологичной альтернативой поливинилхлориду, так как не содержит хлора и не образует диатоксинов при сжигании. Производится этот пластик из нетоксичных веществ и подходит для переработки, что снижает его негативное влияние на окружающую среду. Сополимерная пленка обладает высокой термостойкостью и может выдерживать температуры от минус 50 до плюс 80 градусов по Цельсию без значительных деформаций, в отличие от полиэтиленовой и ПВХ. ЭВА более устойчива к ударам и проколам, не набухает от воды, не рвется от снега, убирать ее с теплицы на зиму не нужно. Эта пленка имеет низкую теплопроводность, что делает ее отличным изолятором. Если сравнивать температуру в парнике с полиэтиленовым покрытием и этилен-виниловицетатным, то в первом температура ночью будет на 2-4 градуса выше. Согласитесь, что это очень важно в моменты возвратных заморозков. У сополимерного покрытия есть еще одна особенность. Это гидрофильность. Конденсат в виде капель равномерно распределяется по всей поверхности пленки и плавно скатывается по стенкам на землю. Никакого дождя и грибковых заболеваний на помидорах. Это прекрасная профилактика грибковых заболеваний без применения фунгицидов. У сополимерной пленки высокая светопроницаемость до 92-95% физиологически активной радиации. Но не везде нужна такая высокая пропускная способность. Например, для южных регионов, наоборот, делают светоотражающую полуматовую пленку, чтобы растения чувствовали себя комфортно без затемнения. Благодаря стабилизаторам она может блокировать ультрафиолет на 99%. Варьируя количество стабилизатора, можно изготавливать пленку с разной способностью пропускать ультрафиолетовые лучи. Коэффициент пропускания в области теплового излучения 35-39% против 90% у полиэтиленовой пленки, отсюда и несколько градусов выше под укрытием во время заморозков. И вишенка на торте. Этилен-виниловицетатная пленка служит очень долго. По гарантии 7-8 лет, по факту дольше. Но, как и полиэтиленовая, с годами она теряет светопроницаемость и все равно требует замены. Армированная и пузырчатая пленки. Кроме простых гладких пленок, существуют разные варианты с армированием и многослойностью, двух-трехслойные, пузырчатые пленки. Задача армированной пленки – прослужить дольше обычной. В принципе, она служит дольше, но даже новой такая пленка пропускает света меньше на 10-15%, чем обычная. На крыше теплицы армированная пленка разрушается гораздо быстрее, чем на прямых стенках. Интересно, что арматура-то остается, а весь пластик между ее волокнами просто высыпается. По гарантированному сроку такая пленка должна служить до 5 лет, но по отзывам пользователей выходит из строя уже на 3-й год. Возможно, таким покупателям попались менее качественные образцы, а возможно, что заявление о ее прочности – рекламный трюк. То же самое касается и многослойных пузырчатых пленок, которые, по заявлениям продавцов, лучше держат тепло и подходят для зимних теплиц. Раньше их иногда использовали в промышленных масштабах для круглогодичных теплиц, но не как основное покрытие, а в тех местах, где не идет основное выращивание растений, потому что эти пленки сильно блокируют и рассеивают свет. Светопроницаемость у новой пузырчатой пленки уже на 25% меньше, чем у обычной. Это свойство, например, хорошо использовать в череночниках или в местах упаковки и фасовки, чтобы людям было комфортно работать. Но не в зимних теплицах, где и так постоянный недостаток освещения. Мне кажется, что в наши дни при наличии поликарбоната и сополимерной пленки армированный полиэтилен – это уже совсем не актуально. Нетканный укрывной материал. Несколько лет назад, перед тем, как стали широко известны и доступны поликарбонат и сополимерная пленка, революцию на огородах совершал нетканный укрывной материал белого цвета. Помню, как лет 15 назад все к нему относились с осторожностью, как ретрограды обличали его в интернете. А сейчас он есть уже на каждом огороде в разных вариантах плотности и цвета. Почему? Потому что вещь хорошая, но подходит ли она для теплиц и парников? Синонимами нетканного материала стали многие торговые названия, под которыми он изначально продавался. Например, спанбонд, лутеросил, агрил, агроспан, агротекс. Кроме этого, его называют агротекстиль, агроволокно и агропленка. Народное название – нетканка. Процесс соединения нитей без ткачества был запатентован в 40-х годах 20 века в США. Изначально он применялся для производства стеклянной и минеральной ваты. Использование полимеров для создания нетканных материалов на коммерческой основе началось в 1950-х годах в Германии. Очень быстро материал, полученный в процессе склеивания нитей полипропилена в единое полотно, стал называться спанбонд по названию процесса изготовления – спанбондинг процесс. До начала 2000-х эта технология была распространена в Западной Европе, Японии и США, а потом захватила весь мир. Сегодня нетканный материал разных цветов и плотности используется в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и так далее. Самый простой пример – голубые и зеленые медицинские маски, которые теперь всем так хорошо известны. В сельском хозяйстве очень широко применяется белый укрывной материал для защиты растений от перепадов температуры и вредителей. Чем же он отличается от обычной полиэтиленовой пленки? И можно ли его использовать для покрытия парников и теплиц? Начну с того, что для изготовления нетканного материала берется полипропилен, ПП. Это второй по частоте применения после полиэтилена полимер. Его можно перерабатывать, он практически не токсичен, насколько это возможно у пластиков. Поэтому широко используется и в упаковке продуктов, и для изготовления одноразовой одежды, масок, многоразовой посуды, труб и так далее. Не подумайте, что из полипропилена делают только нетканный материал, похожий на ткань. Полипропиленовые изделия в виде прозрачных шуршащих пленок мы видим почти ежедневно, раскрывая упаковки с печеньем, чаем, конфетами. В них традиционно заворачивают букеты, но в таком виде полипропилен для теплиц не подходит, потому что пленка слишком жесткая и легко рвется в определенных направлениях, образует заломы и так далее. Чтобы устранить эти качества и стали делать нетканку, если изготавливать нити из этого материала, а потом их склеивать, то пленка становится как ткань, прочной и гибкой, а еще очень легкой. Ее легко использовать для укрытия парника любой формы или для пошива специального чехла для него. Да-да, даже для пошива. В чем преимущество полипропиленовой нетканки по сравнению с полиэтиленовой пленкой? Нетканка не горит и при разной температуре остается гибкой. От морозов не портится. Убирать ее с парника на зиму не нужно. Очень долговечно. Куски спанбонда, которыми летом я укрываю грядки, лежат в неотапливаемом сарае уже 15 лет. И еще столько же пролежат, если мыши не прогрызут. Они любят устраивать в нем гнезда. Из-за пористости, а между волокнами обязательно остаются микроотверстия, под нетканным материалом не бывает парникового эффекта. Тепловые лучи более-менее легко выходят наружу. Благодаря такой структуре нетканка пропускает воду. Как легко заметить, этот материал непрозрачный, поэтому солнечных ожогов на растениях под ним практически не бывает. От обморожений он тоже до определенной степени защищает. В отличие от стекла и пленки, нетканный материал не нужно ежедневно убирать с парника или грядок. Наоборот, лучше не убирать, потому что под ним создается очень приятный микроклимат для растений. Они гораздо лучше развиваются, независимо от региона. А еще такое укрытие защищает от вредных насекомых. Если вы живете далеко от огорода и не можете посещать его каждый вечер и утро, чтобы открыть-закрыть парник, то нетканка вас очень выручит. Нетканный материал имеет две важные характеристики. Первое. Плотность материала, она колеблется от 15 до 600 грамм на метр квадратный. Обычно для укрытия растений просто поверху используется спанбонд плотностью 10-15 грамм на метр квадратный. Для покрытия парников и теплиц 30-50 грамм на квадратный метр. От плотности материала зависит его теплопроводность и светопропускаемость. Бывает, что продавцы пишут на упаковке плотность выше фактической. Я покупала материал в крупной и всем известной торговой сети, на упаковке которого была указана плотность 60 грамм на метр квадратный, а по факту она была менее 30 грамм на метр квадратный. Обычные пленки не маркируются по этой характеристике, только по толщине в микрометрах или миллиметрах. Второе. Наличие УФ-стабилизаторов. Вездесущие ультрафиолетовые лучи губительны для всех полимеров, и полипропилен не исключение. В интернете вы легко найдете видео, в которых люди рассказывают о своем разочаровании от использования черного нетканного материала в качестве мульчи. Все дело в том, что на сегодняшнем рынке присутствует очень много некачественного материала от недобросовестных производителей, которые не используют ОФ-стабилизаторы для сокращения своих издержек и повышения дохода. Без ОФ-стабилизаторов нетканка рассыпается и разлетается по участку к концу лета. Обман с плотностью материала чреват обморожениями растений, но проверить плотность можно зрительно даже в магазине. Понятно, что спанбонд плотностью 10 грамм на квадратный метр – это почти паутинка, а 50 грамм на квадратный метр образуют солидную плотную ткань, через которую ничего не видно. От плотности спанбонда зависят и его светопропускная способность, и теплопроводность. При 15 граммах на метр квадратный пропускается 70-90% солнечного света, а при 30 граммах на метр квадратный только 40-70%. Все наоборот с теплопроводностью. Чем выше плотность, тем лучше материал держит тепло. Но для растений очень важны оба параметра, поэтому спанбонд плотнее 50 граммов на метр квадратный для укрытия посадок не используют. Вы уже, наверное, подумали, что этот материал – панацея. Нет. Минусы нетканки. Очень легко загрязняется. Материал пористый, поры забиваются пылью и грязью, и несмотря на то, что он похож на ткань, его не отстирать. Под нетканкой не создается парникового эффекта, а значит ни почва, ни растения, ни предметы не нагреваются. А если не нагреваются, соответственно, и не отдают тепло. Да, укрытые спанбондом от заморозков растения могут не пострадать, потому что под нетканкой будет теплее на несколько градусов. Обычно спанбонд плотностью до 30 граммов на квадратный метр помогает посадкам пережить заморозки до минус 2-3 градусов, 50-60 граммов на квадратный метр до минус 9 градусов. Но использовать такое укрытие для теплицы и парника с целью именно повышения в них температуры сразу на 10-20 градусов не получится. Не стоит его использовать и в зимних теплицах. И я упоминала, что нетканка пропускает воду. Для черного мульчирующего спанбонда это прекрасное свойство. Для белого покрытия теплицы с помидорами ужасное. В нашем прибалтийском регионе часто летом идут дожди. И когда я стала выращивать под нетканным материалом помидоры, они все заболели кладоспориозом и фитофторой. Это неудивительно, потому что все растения в теплице с таким покрытием были полностью мокрые, как будто росли в открытом грунте. С другой стороны, на покрытии из спанбонда не образуется конденсат, в отличие от всех видов пленки и поликарбоната. И это его свойство можно использовать, если, например, закрывать грядки сначала спанбондом, а потом пленкой, или натягивать тонкий нетканный материал под крышу теплицы изнутри. Здесь он сыграет роль утеплителя и рассеивателя света, замена притеняющим сеткам, и защитит ваши растения от капель воды, из-за которых у них столько проблем с грибками. Из всего сказанного можно сделать такой вывод. Спанбонд не панацея, но незаменимый материал для использования в саду и на огороде, в отличие от стекла, поликарбоната и всех видов полимерных пленок. Поликарбонат. И вот случилась в мире революция. Изобрели сотовый поликарбонат. Произошло это в 1970-х годах в Израиле. И в отличие от других материалов, сотовый поликарбонат придумали специально для покрытия теплиц, как замену тяжелому и хрупкому стеклу. Изобретение оправдало все ожидания, и сегодня теплица из поликарбоната, наверное, найдется в каждом втором, даже очень маленьком населенном пункте. В чем же преимущество этого материала? Я не стану описывать свойства поликарбоната, ПК, как полимера, потому что вы хотите знать все о теплицах, а для них чаще всего используют сотовый поликарбонат. Существует, конечно, и монолитный, похожий на оргстекло поликарбонат. Но в теплицах его применяют редко, потому что по теплопроводности и светопропусканию от стекла он отличается не сильно. Он тоже тяжелый и стоит дороже, чем сотовый вариант. Но в отличие от стекла, не хрупкий, и лист можно до некоторой степени сгибать. Сотовый поликарбонат – это листы поликарбоната, которые состоят из нескольких слоев, соединенных перегородками. На торцах такие листы имеют ячейки, соты разной формы, которая зависит от числа слоев и толщины листа. Благодаря такой структуре внутри материала есть множество воздушных прослоек, которые и отвечают за его свойство удерживать тепло. Например, теплопроводность самого тонкого листа сотового поликарбоната 4 мм равна 0,2 Вт на метр на градус по Цельсию. Это в 4 раза меньше, чем у стекла. Весит такой поликарбонат от 0,8 до 1 кг квадратный метр, в то время как стекло той же толщины, 4 мм, будет весить 10 кг квадратный метр, в 10 раз тяжелее. По светопропускающей способности поликарбонат практически не отличается от других материалов – 82%. Но чем больше в нем слоев и перегородок, тем сильнее они задерживают свет. Поэтому для теплиц не рекомендуется использовать более 3 слоев. Ультрафиолетовые лучи он почти полностью блокирует – 4%. Это свойство связано с теми же ОФ-стабилизаторами, без которых листы будут разрушаться очень быстро, как и в случае с пленками. Преимущество поликарбонатных теплиц в том, что их производят серийно, устанавливают под ключ, дают гарантию и так далее. Есть много разных моделей на любой вкус. Это стало возможно благодаря не светопроницаемости или теплопроводности, а прочности, гибкости, легкости, удобству монтажа и транспортировки, устойчивости к снеговой нагрузке, если каркас крепкий, и к ветру, если все правильно закреплено. Если сравнивать долговечность различных покрытий, то поликарбонат служит довольно долго, по гарантийному сроку 10-15 лет. В рекламных статьях пишут, что если все смонтировано правильно, то теплица простоит и 25 лет. Это дольше, чем у любого вида пленки. Но минусы поликарбоната. К сожалению, поликарбонат постепенно утрачивает свою светопропускную способность, как и все пленки. Уже через 3-4 года вы заметите, что он стал мутным, покрылся несмываемым налетом, позеленел или стал коричневым. Если у вас не очень чистый воздух, рядом трасса, железная дорога, кочегарки, заводы и так далее, очень быстро покрытие теплицы из поликарбоната придет в негодность. И тут еще нужно посчитать, что выгоднее в долгосрочной перспективе: построить вечную стеклянную теплицу или регулярно менять покрытие. Для примера, в 2024 году 1 квадратный метр поликарбоната 4 мм стоил около 210 рублей, сополимерной пленки – около 160 рублей, а пленки из полиэтилена – 28 рублей. Получается, что полиэтиленовая пленка дешевле почти в 8 раз, и ее менять выгоднее. Продлить срок службы поликарбоната поможет ежегодное мытье и закрытие срезов специальным скотчем или пластиковыми насадками, чтобы внутрь ячеек не попадала влага и насекомые. Много лет на своем арендованном участке я использовала теплицу с покрытием полиэтиленом 300 микрометров и была совершенно довольна ее функциональностью. Кроме этого, У меня есть парник-хлебница, моложе теплицы на пару лет, покрытый поликарбонатом. Но вокруг все говорили, что теплица из поликарбоната – это просто мечта. Она намного круче других вариантов, и теплее, и в ней все лучше растет, поэтому в прошлом году я решилась и купила такую. Закончился первый сезон ее эксплуатации, и я могу сделать некоторые выводы и сравнить теплицы с разными покрытиями. Единственное, что сопоставить не получится, это потерю светопроницаемости поликарбонатом на большой теплице. Зато я могу сделать некоторые выводы о ней по парнику хлебницы. Через 5 лет поликарбонат на нем стал абсолютно мутным, но растения от этого заметно не страдают. Хотя сравнивать особо и нечего. В том формате и объеме, в которых я использую теплицу, оба варианта почти равнозначны. А если, как поступают большинство огородников, высаживать рассаду томатов и перца в мае и убирать урожай в августе, то разницы никакой нет. И это становится заранее очевидно, если посмотреть на коэффициенты теплопроводности поликарбоната 0,2 Вт на метр на градус Цельсия и полиэтилена 0,3 Вт на метр на градус Цельсия. Они почти одинаковые. Обратите внимание, для очистки поликарбоната нельзя использовать раствор аммиака, ацетон, бензил, бензол, метиловый спирт. Испортится покрытие из-за толуола, концентрированной соляной кислоты и щелочных растворов. Мыть поликарбонат лучше зеленым мылом, а сильные загрязнения, например, краску, можно аккуратно удалить уайт-спиртом без ароматических углеводородов или изопропанолом. И, кстати, еще раз о креплении теплицы к грунту. Поликарбонатную теплицу, не маленький парничок, обязательно очень тщательно прикреплять к грунту, иначе она может улететь к соседям. Происходит это именно благодаря легкости материала. Стеклянная теплица такого размера точно никуда не денется. Крепить конструкцию лучше на раму из бруса, хотя в инструкции и предлагают вариант с закапыванием в грунт металлических ножек. Если теплица с легким каркасом, такие ножки ее точно не удержат. Есть и сложные варианты с фундаментом из керамоблоков, ленточным бетонным и так далее. Но это уже на вкус и возможности хозяев. Обычно такие сложные работы нужны там, где есть сильный склон, который выравнивают с помощью основания. И последнее, о чем я хочу напомнить, укрепляйте вашу поликарбонатную теплицу на зиму дополнительными подпорками из обычных досок. Это спасет ее от давления снега, которое часто приводит к обрушению сооружения. Даже в Прибалтике, где мягкие малоснежные зимы, бывают такие снегопады, после которых по нашим дачным участкам становится грустно гулять. Тут и там лежат поликарбонатовые тельца. А как просто можно было этого избежать? Обычно так происходит с дешевыми конструкциями, у которых каркас сделан из тонких полосок металла с одним ребром жесткости. Мне кажется, подобный металл можно использовать только там, где вообще нет снега, настолько он ненадежно выглядит. В теплице главное – каркас и фундамент. А что вы положите сверху – пленку, стекло или поликарбонат – это уже второстепенно. Каркас. Выбор каркаса для теплицы напрямую зависит от светопропускающего покрытия, которое вы хотите использовать. Тяжелое стекло нельзя положить на пластиковые дуги, а для легкой пленки нет смысла устанавливать стальной сварной каркас. Выбор материала, из которого будет изготовлен каркас вашей теплицы, зависит также от материальных возможностей и ваших строительных способностей. Даже приобретая готовую теплицу, заказчики платят за ее сборку-установку, потому что не желают тратить время и силы на это, или потому что не умеют этого делать. А создать самостоятельно каркас полноценной теплицы способны совсем немногие. Несколько лет назад я была моложе, активнее, но беднее. Поэтому придумала самостоятельно сделать каркас теплицы из дерева и пластика. И быстро поняла, насколько это непросто. Даже собрать все необходимые материалы на месте, которому нет прямого подъезда, уже задачка со звездочкой. А потом еще построить теплицу на участке без электричества. В прошлом году я купила готовую теплицу на стальном каркасе. К сожалению, услуга сборки не предоставлялась, но я думала, что все будет просто, и мы с мужем соберем ее за день без проблем. Нет, мы собирали ее 3 дня и очень сильно ругались. Даже вспоминать не хочется. Именно поэтому, если вы задумались о том, чтобы на вашем участке стояла теплица, хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем принимать решение о покупке или самостоятельном изготовлении. Я видела примеры огромных домашних теплиц со сварным стальным каркасом. Но чтобы сделать такую, нужно очень много знать и уметь. Работать со сварочным аппаратом и резкой по металлу. Так что чаще самостоятельно изготавливают конструкции из дерева, с которым гораздо проще работать, и нужен минимум знаний и навыков, а покупают теплицы из металла. У меня в хозяйстве есть парники и теплицы почти со всеми видами каркасов, поэтому я расскажу не только о теории их использования, но и о моем опыте. Дерево. Дерево. Самый доступный и привычный для нас материал, который легко обрабатывать в условиях частного дома. У меня на участке нет электричества, но мы с мужем смогли построить деревянную теплицу, используя обычные и аккумуляторные инструменты. Древесина стоит дешевле металла и продается почти везде. Даже на маркетплейсах можно купить доски, бруски, рейки любого сечения. Это делает такой материал доступным для большинства. У деревянного каркаса есть один неочевидный плюс. В него легко вбивать гвозди и вкручивать любые саморезы и крючки для подвешивания кашпо, натягивания шпалер или крепления дополнительных полок. Но есть известные всем минусы. Дерево горит, дерево гниет. Горючесть этого материала имеет значение для выбора места под теплицу. Правила СНИП и СП. Там, где вы можете поставить металлический каркас, не получится поставить деревянный. Чаще всего сгорают теплицы, в которых установлены дровяные печи или обычные бытовые электрообогреватели. Достаточно одной искры, и большая, красивая теплица с деревянным каркасом, покрытым пленкой, сгорает буквально за несколько минут. Хорошо, если огонь с теплицы не перекинется на дом, поэтому и нужно соблюдать правила противопожарной безопасности. Конечно, это трагедия для хозяина, но виноват обычно он сам. Второй минус дерева. Это гниение. Из-за этого свойства деревянные каркасы обычно не служат дольше 10-20 лет, даже при хорошем уходе. Гнить древесина начинает в основании теплицы и в местах, где есть соприкосновение с водой. Отсутствует гидроизоляция, не обработана антисептиком, были дефекты покрытия, конденсат. Например, деревянное основание моей теплицы начало разрушаться через 5 лет. Так как это было наше первое с мужем строение, мы совершили все ошибки, какие возможно. Не обработали срезы, не положили гидроизоляцию, не покрыли конструкцию защитным средством. Кроме того, в партии досок, которые нам привезли, была одна, на которой уже через год выросли плодовые тела дерева разрушающего гриба. Это говорит о том, что для досок использовали больное дерево с мицелием внутри древесины. От этого уже никакие пропитки не защитят. Через несколько лет мы строили дачный домик с террасой, используя свой негативный опыт и новые знания. И теперь можем уверенно сказать, что срок службы дерева можно продлить. Правильная обработка древесины. Древесину еще на стадии производства досок пропитывают специальным раствором – антисептиком, который придает структуре зеленоватый цвет. Но этого недостаточно. В процессе строительства вы будете распиливать доски, и все новые срезы без обработки будут становиться воротами для инфекции. Поэтому их тоже нужно тщательно покрывать антисептиком. Если вы хотите значительно продлить срок службы деревянного каркаса, используйте шлифованные доски и брус, готовые или самостоятельно зашкуренные. Все срезы также нужно тщательно шлифовать. После этого гладкие доски тоже обязательно покрыть антисептиком или специальным маслом. На гладкой древесине закрыты все поры, трещинки, ямки, в которых могут скапливаться влага и развиваться процессы гниения как следствие. Шлифовка и покрытие антисептиком значительно продлят жизнь вашей теплицы. Антисептиков на рынке много. Есть, например, комбинированные, которые содержат компоненты не только против гниения, но и снижающие горючесть древесины. Пигменты, которые защищают от ультрафиолета, красящие и так далее. Выбор зависит от того, что вы хотите получить в итоге и насколько это целесообразно экономически. Готовую конструкцию теплицы раньше покрывали плотной масляной краской или эмалью. В результате, в условиях высокой влажности и температуры летом и низкой зимой, любая краска быстро трескалась и начинала отслаиваться. В эти трещины прятались вредители растений. Под краской скапливался конденсат, и дерево быстро загнивало. Огородникам нужно было раз в 2 года счищать краску и наносить ее заново. В наши дни такие плотные покрытия для дерева практически не используются. Им на смену пришли специальные масла, органические и минеральные, и воски, которые впитываются и покрывают поверхность дерева тонкой, эластичной, водоотталкивающей пленкой, которая очень хорошо защищает поверхность. Обратите внимание на специальные составы для бань и саун. Они рассчитаны на работу в условиях высокой температуры и влаги, а ведь в теплице летом, как в бане. Масла не трескаются и не осыпаются, в отличие от эмалей. Их не нужно счищать, чтобы обновить покрытие. Но пока еще они дороже обычных красок. Гидроизоляция. Деревянную конструкцию теплицы обычно устанавливают на кирпичи, блоки или бетонный фундамент, реже просто на землю. Во всех этих вариантах нужна гидроизоляция, разграничение между деревом и другими материалами, чтобы дерево не гнило из-за капиллярной влаги, которая проникает в фундамент из почвы. Обычно в качестве гидроизоляции используют куски рубероида, но есть и современные материалы, например, жидкая резина, которой можно обработать весь нижний ярус каркаса. Раньше покрывали деревянные части, соприкасающиеся с почвой, битумом или обработанным машинным маслом. Но я бы не советовала это делать в том месте, где вы планируете выращивать овощи для своего стола. Выбор древесины. Чаще всего хозпостройки ставят из соснового пиломатериала, потому что он самый дешевый и доступный. Но есть и альтернатива. Всем известны чудесные свойства лиственницы, которая почти не подвержена гниению. Такой материал есть не в каждом городе, и стоит он дороже сосны. И мало кто знает, что осина может быть идеальным вариантом не только для внутренней отделки бани, но и постройки теплицы. С древних времен из осины делали срубы для колодцев, потому что этот материал при намокании не гниет, а при высыхании становится таким плотным по структуре, что тупит топоры, и стоимость осинового бруса в два раза ниже, чем соснового. Но, как и в случае с лиственницей, осину не везде продают. Пластик. Пластик присутствует во всех сферах нашей жизни. Чаще всего по одной простой причине. Он дешево стоит, так что самый экономный вариант каркаса для теплицы – пластиковый. Обычно используют полиэтилен высокой плотности – HDPE, полипропилен – PP или поливинилхлорид – ПВХ. По характеристикам эти материалы не сильно отличаются. Они не гниют, прекрасно держат тепло, не требуют окраски, не поддаются коррозии, не разлагаются под действием ультрафиолета, если содержат УФ-стабилизаторы. Их легко пилить и сверлить. Они легкие сами по себе, поэтому транспортировка значительно упрощается и удешевляется. ПВХ относится к самозатухающему материалу. При прекращении воздействия открытого пламени он останавливает горение, поэтому он используется повсеместно при строительстве. Полиэтилен высокой плотности не затухает, а разгорается уже при температуре 300 градусов, поэтому для строительства больших теплиц он обычно не применяется. Полипропилен горючий, вспыхивает уже при 145 градусах, поэтому совсем не подходит для строительства серьезных конструкций около дома или хозпостроек. Самый простой вариант каркаса из пластика – это небольшие парники и довольно вместительные теплицы из круглых трубок. Такие парники продаются в комплектации со светонепроницаемым покрытием из пленки или нетканного материала. Часто они укомплектованы зеленой армированной пленкой. Чтобы такие конструкции прослужили больше года, их обязательно нужно разбирать на зиму. Обычно это делать лень, теплица остается зимовать, и весной она либо придавлена к земле снегом, снеговая нагрузка у них до 50 кг на метр квадратный, либо лишена своего покрытия морозом или ветром. Я использовала маленький готовый тоннельный парник, но была полностью им разочарована, поэтому придумала свои варианты. Для маленьких парников я купила полипропиленовые трубы ПП для водопровода диаметром 2,3 см. В продаже были два варианта длины – 2,3 метра. Там же я попросила разрезать трубы пополам. У меня получились отрезки длиной 1 метр и 1,5 метра. В процессе эксплуатации поняла, что лучше, если длина трубки 1,5 метра, а диаметр 2 сантиметра. На огороде я просто воткнула трубки в виде дуг в почву и накрыла нетканным материалом. Парник готов. Прелесть такой конструкции в том, что ее можно легко варьировать по длине и переносить с места на место. А если парник не нужен, то трубки можно просто подвесить под крышей сарая на хранение. Для большой теплицы купила специальные трубы из полиэтилена длиной 5,5 метра и диаметром 5 сантиметров. По моему проекту они крепились к деревянной опорной конструкции. Чтобы мне было комфортно передвигаться в теплице, я добавила по ее нижней части еще 40 сантиметров высоты за счет двух досок. Такая конструкция из дерева и пластика служит мне уже 8 лет, и за это время с пластиковыми трубами не произошло никаких изменений, в отличие от деревянной основы. На современном рынке есть более симпатичный и довольно дешевый вариант теплиц из ПВХ-профиля с поликарбонатным покрытием. Эта конструкция ничем не отличается от уже привычных нам на металлических каркасах, но стоит в 5-10 раз дешевле. Благодаря легкости это сооружение не нуждается в бетонном фундаменте, но его нужно крепить к основе, иначе унесет ветром. Минус тоже есть. Снеговая нагрузка у таких теплиц обычно около 100-150 кг на квадратный метр, тогда как у теплиц из сварного каркаса из стали от 180 кг на квадратный метр зависит от конструкции. Но есть среди пластиковых конструкций королева. Это стеклопакеты с ПВХ-рамами. Такие же пластиковые окна, только собранные в виде теплицы. Думаю, вы хорошо сейчас представили, что это такое. Эта конструкция очень тяжелая, поэтому обязательно нужно делать под нее прочный фундамент. Это приводит к дополнительным расходам. В бюджет закладывается и транспортировка, и сборка теплицы специалистами. Да и сами окна стоят недешево. Забегая вперед, скажу, что нет заметной разницы между алюминиевыми и ПВХ-профилем для использования в теплице при сравнении цен. Это дорого в обоих вариантах. Но такие конструкции долговечны, до 50 лет, и очень хорошо держат тепло. Поэтому чаще их используют для оранжерей, зимних садов и круглогодичных теплиц, в которых можно сделать отопление и освещение. Изучая ассортимент теплиц в интернете, я наткнулась на самостоятельные конструкции из старых стеклопакетов с рамами из ПВХ и крышами, покрытыми поликарбонатом. Замечательный пример вторичного использования дорогих материалов. Сталь. Стальной каркас для поликарбонатной теплицы – самый распространенный современный материал. Хотя поликарбонат можно прекрасно прикрепить к деревянному или пластиковому основанию. Почему так получилось? Потому что сталь обладает определенными преимуществами. Например, она более долговечна – до 30 лет, не гниет, не трескается от ультрафиолета, в ней не прячутся вредители, ее обычно не нужно регулярно красить. Правильный стальной профиль выдерживает значительную ветровую и снеговую нагрузку – 180-450 кг на квадратный метр, благодаря чему теплица стоит целая и невредимая долгие годы. Такой каркас можно собрать на производстве и доставить в любую точку страны транспортной компании. Он достаточно легкий и безопасный для этого. Но на рынке очень много недобросовестных продавцов, которые обманывают покупателей, экономя на материалах. А покупатель что? Покупатель обманываться рад, когда видит очень низкую цену за вроде бы сносный товар. Например, продают очень тонкий металлический профиль. Или экономят на дугах, делая шаг между ними пошире. Или продают плохо оцинкованную сталь, которая быстро начинает ржаветь. В итоге та конструкция, которая должна простоять 30 лет, разрушается уже через 2 года. Обращали внимание, что стоимость поликарбонатных теплиц одинакового размера с остальным каркасом сильно отличается? Все дело в том, что для каркаса используется несколько типов оцинкованного профиля – гнутый, квадратный и прямоугольный. Именно от типа профиля и зависит разница в стоимости, на первый взгляд, одинаковых теплиц. Гнутый профиль. Самый дешевый вариант, но самый ненадежный в регионах с высокой снеговой и ветровой нагрузкой – гнутый стальной профиль. У одних моих соседей теплицу из такого профиля ветер разломал за 1 лето. У других снег раздавил за 1 зиму, несмотря на то, что снег в нашем регионе – явление редкое. Все дело в том, что гнутый профиль – это полоска металла, согнутая вдоль таким образом, чтобы образовывалось ребро жесткости. Каркас из такого профиля без покрытия поликарбонатом стоит на моем огороде уже несколько лет как новенький. Но если его покрыть даже простой пленкой, то я уверена, достаточно 1 снежного дня, чтобы он сложился, как карточный домик. У меня этот каркас остался от теплицы, которую нужно было накрывать чехлом из нетканного материала. То есть изначально конструкторам было известно, что на зиму чехол будут снимать, а значит, нагрузка будет минимальной. Если все-таки решили купить такой каркас, контролируйте толщину металла. Она должна быть не менее 1,2 мм для покрытия поликарбонатом. И еще один важный момент. Расстояние между дугами должно быть меньше метра. Если метр или больше, то у вас в регионе совсем не должно быть снега. Квадратный профиль. Квадратный профиль или профильная труба – это металлическая трубка с толщиной металла 0,8–1,2 мм, с квадратным сечением 20 на 20 мм. Часто используется при возведении каркасов для теплиц. Из такого профиля изготавливают двойные арочные дуги. Расстояние между арками из такого профиля не должно быть менее 67 сантиметров. Прямоугольный профиль. Прямоугольный профиль или профильная труба – это металлическая трубка с толщиной металла 0,8–1,2 мм с прямоугольным сечением 20 на 40 мм. Самый оптимальный металл для изготовления теплиц по соотношению цена-качество. Расстояние между арками из такого профиля не должно быть менее 67 сантиметров, если толщина металла 0,8 мм. При толщине 1,2 мм можно увеличить расстояние до 1 метра. Двойные арочные дуги из квадратного профиля. Если сделать из квадратного профиля 2 дуги, и сварить их между собой на расстоянии, прочность конструкции значительно возрастет, а вот цена по сравнению с одноарочными почти не изменится, потому что обычно для 2-арочных дуг применяют профиль подешевле, толщиной 0,8 мм. Такие конструкции используют в больших теплицах для фермерства или в регионах с обильными снегопадами. Трубы для балаганов. На юге России среди фермеров очень распространены балаганы. Огромные тоннельные теплицы для выращивания овощей, помидоров, перца, огурцов и земляники. Самодельные балаганы делают из пластиковых труб, металлического профиля с квадратным сечением, дерева. На производстве их изготавливают в виде сборно-разборного конструктора из стальных круглых труб и соединителей. Покрытие у балаганов – пленка, которая у некоторых моделей собирается автоматически или вручную в рулоны на верхней части каркаса на зиму. Потому что даже небольшой снеговой нагрузки пленка с такими широкими пролетами не выдержит. В регионах со снежными зимами такие балаганы тоже можно использовать, если убрать пленку на зиму. Проволока. Самый простой каркас для парника можно сделать не только из пластиковых труб, но и из толстой стальной проволоки. Это самый старый способ после создания деревянных конструкций, который возник вместе с появлением пленочных покрытий. У моих родителей на огороде были именно дуги из толстой проволоки, которые ставили на парник из навоза и накрывали пленкой. И сейчас у соседа по огородам есть такие же дуги, которые он ежегодно расставляет по огороду весной, а осенью собирает, связывает в пучок и подвешивает на стену сарая под крышу. Самый простой, долговечный и экологически безвредный способ сделать каркас для укрытия ваших растений от непогоды. Алюминий. У меня был совсем маленький парничок с алюминиевым каркасом и покрытием из поликарбоната, который мы купили в обычном магазине в коробке. Он весил всего 3 килограмма. Парничок я использовала для выращивания зелени внутри большой теплицы. И там, и в открытом грунте он себя прекрасно показывал в работе. Зелень в нем росла намного быстрее, но в открытом грунте возникала проблема. Из-за легкости его сдувало ветром, приходилось дополнительно укреплять. В какой-то момент я не смогла проконтролировать ситуацию, и ветер разметал эту конструкцию по всему огороду. Желания покупать второй экземпляр больше нет. Но вот если бы я сейчас стала строить красивую стеклянную теплицу, то обязательно выбрала бы алюминиевый каркас. Алюминий – легкий и гибкий металл, который широко используют для каркасов теплиц и парников именно премиального класса. Нет, не потому, что алюминий стоит дороже стали или дерева, или он какой-то особенный по характеристикам, и растения в такой теплице растут как на дрожжах, а потому что алюминиевый профиль уже давно используют при изготовлении окон и всех видов остеклений, в том числе теплиц. Чем же хорош алюминий? Он стоек к воздействию ультрафиолета, не гниет и не горит в отличие от дерева, не подвержен коррозии в отличие от стали. Его можно окрашивать в любые цвета. Из него можно делать узкие профили, которые не затеняют внутреннее пространство. Каркас из алюминия обычно служит не менее 30 лет, а стекло, если разобьется, легко заменить. Я просмотрела множество сайтов по продаже готовых тепличных конструкций, и в большинстве случаев алюминий шел в сочетании со стеклом. Это как раз те красивые теплицы в современном стиле с налетом викторианского шарма, которые стоят больших денег. Изредка попадаются с поликарбонатным покрытием, но стоимость у них получается в 2 раза дороже, чем у теплиц с остальным каркасом и поликарбонатом. Снеговая нагрузка QCH – параметр, рассчитываемый при проектировании несущих конструкций дома, прежде всего крыши. Снеговая нагрузка обычно измеряется в килограммах на квадратный метр. В соответствии со СНИП номер 2.01.07-85, существенно переработанным в 2008 году, вся территория Российской Федерации разделена на 8 районов, и для каждого задан расчетный вес снегового покрова – QP. Например, центр европейской части Российской Федерации, включая Московскую область, относится к третьей группе с нормативным значением QP, равным 180 кг на квадратный метр. Для расчетов снеговой нагрузки в своем регионе заглядывайте в приложение, в таблице 2.4. В таблице 2 указана снеговая нагрузка для разных зон Российской Федерации. В таблице 3 отмечены зоны для некоторых городов, а в таблице 4 вы найдете горные коэффициенты. Почему в связке со стеклом идет алюминиевый профиль? Потому что он легкий, но прочный и качественно держит очень тяжелое стекло. Конструкция из стали и стекла возможна, но собирать такие полуфабрикаты на заводе и доставлять их до огородов граждан невероятно дорого. Парадокс, но алюминий снижает стоимость стеклянной теплицы, делая ее доступной хотя бы некоторым огородникам. Алюминий имеет преимущество перед ПВХ в теплицах. Из алюминия можно делать более узкие профили, которые не будут мешать освещению растений. Почему не стоит приобретать теплицу с тонким алюминиевым каркасом и поликарбонатом в регионах, где бывает снег? Если вы не подумали летом при выборе теплицы о том, что зимой у вас идет снег, то весной увидите, что вашу теплицу расплющило, потому что алюминий – пластичный и гибкий материал. Такие теплицы можно устанавливать только там, где снега нет совсем. В другом варианте выбирайте прочную сталь или ставьте на зиму изнутри теплицы множественные распорки. Не надейтесь на то, что сможете все время стряхивать снег. А вдруг что-то случится, и вы не сможете? Лучше заранее застраховать себя от неприятных последствий.